Мсье Блезоль доехал на такси до Архивной улицы, спокойно проложил себе путь сквозь восхищенную толпу, которая выходила из здания универмага «Базар Отель де Виль». В дверях кафе он на мгновение замер в нерешительности, узнал голоса некоторых завсегдатаев и вошел. Слепой был там. Все такой же жирный, он опирался обеими руками и подбородком на здоровую трость, а глаза его были спрятаны под темными очками. Сидел он рядом с квартетом игроков в манилью. Трое из участников которого были его бывшими партнерами, они нашли ему замену. Слепой внимательно выслушивал то остроту, то комментарий, то ругательство, и добавлял свою, свой или свое. Он заставлял объяснять ему каждый ход и грустно качал башкой, поскольку считал, что без него игра идет из рук вон плохо. Мсье Блезоль подошел. Картежники его узнали. «Что-то вас не видать», — сказали они. «У меня были кое-какие дела в провинции», — ответил Брабан. «Ого, мсье Блезоль!» — воскликнул слепой. «Что-то вас не видать!» «Дела в провинции», — повторил Брабан. «Садитесь же», — сказал Турмуань. «Вы уже знаете, что со мной случилось?» Но прежде чем собеседник успел ответить, он принялся рассказывать об ужасном нападении, жертвой которого он стал. Один из игроков, сочувствуя Блезолю, поводил тыльной стороной руки у лица, украдкой давая понять, какую безграничную тоску имеет обыкновение наводить мсье Турмуань. Больше всего последнего возмущало то, что газеты так быстро перестали говорить о его ужасном злоключении. Похоже, это было только в хронике происшествий. Такой ужас. А они выдали это в хронике происшествий. И знаете почему? Никогда не догадаетесь, почему. Значит, вот почему. Потому что в тот день все газеты были посвящены Ландрю. Как раз тогда его приговорили к смерти. Иначе я занял бы первую полосу, прославился бы вовсю. Так вы не в курсе? Я-то себя успокаиваю. Говорю, что по-прежнему жив-здоров, зато Ландрю чик... оттяпают голову и зароют на 6 футов землю с этой самой головой в руках. В общем, спасибо на том, что есть. Вот как я себе говорю. Он ждал одобрения. Брабан прокашлялся, и Турмуань, казалось, счел себя удовлетворенным. «А как моя квартира? Вы занимались моей квартирой?» Завязалась упорная торговля. Брабан оказался сильнее. Он не только получил 3000 франков вместо 2, но еще и вышел из бистро с бумажником Турмуаня в кармане. Это была его первая кража. Глава 17. Цюгден больше не встречался с Роэлем и не пытался его увидеть. Зато он сблизился с Бриньюиром, который научил его играть в бильярд, и каждый день они проводили 1 или 2 или 3 часа в людо. Иногда они замечали Толю и Брабана, которые тоже разыгрывали партию, они приветствовали друг друга издалека. Иногда молодые люди предпочитали отправиться в какой-нибудь кафе, чем выносить один бывшего преподавателя, а другой родственника. Что касается второго старика, то на него они не обращали внимания. «Я встретил Роэля», — сказал однажды Бриньюир. «Он засыпал меня вопросами насчет этого старика, Брабана. Я все думаю, почему он так им заинтересовался. Я уже давно не видел Роэля», — сказал Цюгден. Каждый вечер, когда убирали грязные тарелки и смахивали крошки, обеденный стол превращался для него в письменный, и он начинал жалеть о только что прожитом дне. Он сидел в столовой один. Родители ложились рано и читали в постели журналы, печатавшие романы с продолжением. В дальней комнате старилась бабушка. Он сидел в столовой один. Время от времени приходил трамвай или грузовик. Он жалел о том, что так прожил этот день. То он думал о любви и не представлял, как вообще это возможно. Встретить женщину, которую он бы любил, и которая любила бы его. То он думал о прошлом, о вечно одинаковых днях, об ужасающей монотонной жизни, которую он вел, о семейных ужинах, о сорбонской заурядности и о повседневной суете. То он думал о будущем, что с ним станет. Он представлял всепоглощающую посредственность, которая его подстерегает, чувствовал ее крысиные зубы. А вдруг его ждет приключение? Вдруг однажды он уедет, как Жан Ублен? Но какая-нибудь досадная будничная мелочь вновь делала его беспомощным. Он понимал, что не умеет звонить по телефону, или в отчаянии от того, что Порвался один из шнурков на его ботинках. «Ну,